14. И был у нас тот вечер, как на похоронах. Наташка за ширмочки забилась, Колюшка в Жильцовской засел, а Черепахин на каток с трубой пошел, а скрипач ушел в свой кинематограф. И в ресторан я не пошел после такого расстройства. Прилегли мы, слушай, отдохнуть. И уж часов 7 было, сполошило меня Луша. «Да у нас в квартире пожар!» Вскочил я, полна квартира дыма, лампы не видать. В Жильцовскую комнату кинулся, а там Колюшка мечется. Лампу, говорит, отправлял и спичку в угол бросил, на бумаге. Я в печку сгреб, а трубу забыл закрыть, и вдруг звонок. Колюшка отпирать кинулся, пошептался с кем-то в темноте, схватил пальто и марш. Что такое? Не пойму ничего. Как представление какое весь день, а лучше мне все свое. Что-то они это путают, сдается мне. Может, она с кем-то разошлась, а для отводу с квартиры перебралась. Плечет неведомо что. Через полчаса Колюшка заявился. Что, говорю, у тебя за маскарад? Васьков будто приходил на вечер звать, но он только его проводил и отказался. И такая меня тоска забрала, согнал я всех своих и Наташку из темноты вытащил. Что вы, говорю? Как чумовые, какие по норам сидеть. Послал за орехами. Сели в короли играть. Силой заставил, а то уныние. Только и радости, что бумаги прибыль дали. Нарочно Наташку в короли провел. Нет, надутые все, и взятки пропускают. А лучше Колюшку пытать про жиличку. Без жилички своей скучаешь? Что смотришь-то? Шваркнул он карты и ушел. И опять... Все расклеилось. И ужинать не стал. А как стал я спать, ложиться, подходит и говорит. «Вы, пожалуйста, никому не сказывайте, что я жильцовское имущество возил». «Почему такое не говорить?» «А потому что сейчас очень полиция следит и не дозволяет распространять хорошие сочинения. Могут быть неприятности. И вообще лучше ничего не говорите». «Да кому мне говорить-то? Очень кому нужно. Ну, это другое дело». «А я вас предупреждаю». Так меня запутал, что ничего я не понял. А в скорости и Черепахин заявляется с катка. Очень бледный и сильно покачнулся, да еще бутылку несет. «Прощайте», — говорит. «Ласковые взоры». Стал спрашивать, что такое. Оказывается, околоточный на катке сказал, что завтра мобилизация его сроку. И ночью призовут. В типографии уж печатают оповещение. «И позвольте, — говорит, — мне напоследок выпить за ваше здоровье и набраться духу». «Ну, набирайтесь, — говорю, — но чтобы только смирно». Выпил и я с ним рюмку, а он так и спешит. И в скорости так себя направил, что стали у него глаза в разные стороны смотреть, и крови налились. И вдруг разворачивает бумажку и показывает. «Вот и освобождение от всего». «Освободительный порошок. Если в водке, то очень скоро подействует». Трахнул я по бумажке и весь его порошок, фух, и говорю, «Вы с ума сходите! Помимо вас нам неприятность. То кривой от нас удавился, теперь вы ознаменуете. Да что же мы, ироды какие, что ли?» И принялся он плакать. «Все, — говорит, — пропало теперь, Яков Сафроныч. Что вы со мной сделали?» «Да с чего?» — спрашиваю. «Еще молодой человек, сильный». А он взял себя за голову и качает. «Нет душе моей покою. Я противила мне жизнь, хоть бы убить кого, хоть бы раздробить мне что». Схватил трубу свою, но я вырвал. «Не скандальте, прошу вас», — говорю. «Наталья Яковлевна спит. Хоть этим его унять. Притих». «Да», — говорит. «Наталья Яковлевна, Яков Сафроныч», и так с чувством произнес и в грудь себя кулаком. «Очень во мне сил много, а нет мне ходу никакого. Сдохнуть бы». «Жизнь, — говорю, — от Господа нам дана, и надо ее прожить». «Наплевать мне на жизнь, что я от нее видел. Был я на хрустальном заводе. Папаша мой всю грудь себе отдул на бутылках. Матери не знал. Катюшка от жизни отправилась, а меня на музыку, сволочь, сукин сын, зачем он меня на музыку распустил? Подлец. Стал я его успокаивать, ничего не действует. Грамоте не выучили, а у меня в башке каша. Я, может, знаменитым человеком стал бы, очень во мне сил много, а меня вот на это дерьмо пустили. Это он про трубу-то. Хозяин, — выргался он очень неприлично. Сирот мальчишек согнал, я, говорит, им всем кусок хлеба дам и учрежду оркестр духовой. За каждую ноту драли, в Питер возил нас, генералом хвастал. Вот, говорит, что я из дураков сделал. Все с куском хлеба, а? Старый черт, а у самого 120 миллионов. Детки моего нет, застигали на каторге, он им головы рвал напрочь. Зубами заскрипел и глаза вытаращил. Стал я его уговаривать, ничего. А теперь в мобилизацию защищать отечество. Какое отечество? И опять в трубу ногой. И потом все на голову жаловался. Простился я с ним и Богом его постращал, чтобы и не думал. И пошел спать. И вот тут началось все.